Ставрогин живет в стихии гордыни, и эта гордыня его помутила многие души, с ним соприкоснувшиеся. Вообще же, как мы знаем, гордыня есть причина гуманизма. В нем она находит также и питательную среду для себя. Своею волею человек пытается преобразовать мир, отвергая преображение мира в обожение его. Своевольное же преобразование мира человеком имеет целью создания рая на земле. Бог при этом отвергается такой мыслью: зачем человеку Бог, если люди сами как боги? Ситуация первородного греха постоянно воспроизводится. И вот идея замещения Бога человека Божиим в пространстве романа «Бесы» впервые возникает в самом начале повествования при пересказе несуразной поэмы старика Верховенского. Аллегорическая форма, в которой выражается богоборческая революционная идея, весьма прозрачна. И, наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее, наконец, достраивают с песней новой надежды. И когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим, хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Именно вот от поколения нелепого мечтателя Степана Трофимовича Верховенского перенимают идею безбожного рая на земле следующие за ним идеологи практики революционной бесовщины, очистив ее попутно от всех благодушных поэтических бредней. Недаром узнает и не узнает свои мечтания почтенный прогрессист при чтении романа «Что делать?». О, как мучила его эта книга! Он бросал иногда ее в отчаянии, вскочив с места, шагал по комнате почти в выступлении. «Я согласен, что основная идея автора верна», — говорил он мне в лихорадке, — «но ведь тем ужаснее. Та же наша идея, именно наша. Мы первые насадили ее, возрастили, приготовили. Да и что бы они могли сказать нового после нас? Но, Боже, как все это выражено, искажено, исковеркано!» — восклицал он, стуча пальцами по книге. — К таким ли выводам мы устремлялись? Кто может узнать тут первоначальную мысль? Отвержение Бога совершается подчас и впрямь в карикатурной форме. Вот, например, в романе Достоевского некий сумасшедший подпоручик выбросил из квартиры своей две хозяйские иконы и одну изрубил топором. В своей же комнате разложил на подставках в виде трех налоев сочинения Фохта, Малешота и Бюхнера, и перед ними, перед каждым зажигал восковые свечи. По количеству найденных у него книг можно было заключить, что человек он начитанный. Когда его взяли, то в карманах его и в квартире нашли целую пачку самых отчаянных прокламаций. Ну, Степан Трофимович того, конечно, не предвидел, но уж тут ничего не поделаешь. Старик Верховенский, отец Петруши и воспитатель Ставрогина, был поистине духовным предтечью тех, кто затем отверг его и посмеялся над ним заодно. Тут выразился закон эволюции безбожных идей. Способные привлечь кого-либо при зарождении своем, привлечь внешнюю приманчивостью, они становятся, переходя от поколения к поколению, все безобразнее, пока не вырождаются окончательно. И уже Верховенский отец, пророчивший замещение Бога человеком, ужасается, разглядев, как действует его собственный сын. Степан Трофимович так и не догадался, что поскольку революция есть антихристианство, то вершитель ее именно себя, именно вместо Христа непременно предложит. Ему самому места просто не останется. Давнее пророчество Достоевского начинает сбываться. Вызванные интенсивными мечтаниями из небытия гадкие двойники сумеют вытеснить из реальности тех, кто их же и породил. Духовными отцами Нечаева, Ставрогина, Верховенского, были прекрасно душные Грановские, сакрализовавшие в своих мечтаниях идеал свободы, равенства и братства. И никто иной, как Грановский, стал прототипом Верховенского отца. Необходимо уяснить отношение Достоевского к этим понятиям, к тому, как они реализовали себя в мире и в действительной жизни, а не в грезах идеалистах-западников. Итак, свобода, равенство и братство. Первое – свобода. «Что такое либерте?» – ставит вопрос писатель в «Зимних заметках» и отвечает: «Свобода. Какая свобода? одинаковая свобода всем делать все, что угодно в пределах закона. Когда можно делать все, что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, кто делает все, что угодно, а тот, с которым делают все, что угодно. Ну, сарказм слишком заметен, и человек начала 21 века увидит здесь явное пророчество. В поучениях старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» реальное осуществление свободы в мире раскрыто вполне определенно. «Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно. И что же видим в этой свободе ихней? Одно лишь рабство и самоубийство. Ибо мир говорит, имеешь потребности, а потому и насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их и даже приумножай». Вот нынешнее учение мира, и в этом видят свободу. И что же выходит из этого права на приумножение потребностей? У богатых – уединение и духовное самоубийство, а у бедных – зависть и убийство. Понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства. Иметь обеды, выезды, экипажи, чины, рабов-прислужников считается уже такой необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием, чтобы утолить эту необходимость, и даже убивают себя, если не могут утолить ее. У тех, которые не богаты, то же самое видим, а у бедных неутоление потребностей и зависть пока заглушаются пьянством. Спрашиваю я вас, свободен ли такой человек? Нетрудно заметить, что реализовавшее себя понимание свободы сосредоточено лишь на собирании сокровищ на земле, а это не может не вести к духовной деградации общества и к социальным потрясениям. В чем свобода? В том, чтобы предаться всем возможным течениям или овладеть собой и своими стремлениями? Такой вопрос ставит Достоевский и кратко выражает, по сути дела, суть проблемы. Революционная идеология направляет человека по первому пути, то есть предаться всему, к чему влечет страсть человеческая. Христианство понимает свободу иначе – овладеть собой и своими стремлениями. Путь же революционной свободы неминуемо ведет к деспотии, предсказанной Достоевским. Прав Шагалев, идеолог революции в «Бесах», выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако же, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого. Ну что ж, история подтвердила это пророчество неоднократно. Второе понятие – равенство. Предшественники верховенцев еще в романе «Преступление и наказание» понимали равенство своеобразно. «Ну, верите ли?» – изумляется на этих идеологов Разумихин. «Полной безличности требуют». И в этом самый смак находят. Только бы самим собой не быть, как бы всего менее на себя походить. Это-то у них высочайшим прогрессом и считается. Ну, впрочем, нового тут ничего нет. Вспомним, что еще князь Вяземский отмечал, что у реальных коноводов свободные мысли это именно и проявляется. Достоевский доводит такую идею до логической неизбежности в Шагалевщине. «Все рабы и в рабстве равны», – восторженно пересказывает Петруша идеи Шагалева Ставрогину. «В крайнем случае клевета и убийство, а главное – равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Высшие способности всегда захватывали власть, всегда были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы. Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями. Вот шагалевщина. Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не было ни свободы, ни равенства. Но в стаде должно быть равенство. И вот шагалевщина». Я за шагалевщину. При всей внешней абсурдности ее, эта программа отчасти реализовалась уже при реальном социализме. Лишь в человеческом духовном достоинстве равенства и сие поймут лишь у нас, утверждает старец Зосима в «Братьях Карамазовых». Несомненно, в основе такого утверждения положенное возвещенное апостолом Павлом равенство в Христе, а иного духовного достоинства, обретаемого вне Христе, православный человек помыслить и не может. «Ибо все вы одно во Христе Иисусе», писал апостол в послании к Галатам. Третье понятие – братство. В зимних заметках о летних впечатлениях Достоевский, вслед за высмеиванием реальной свободы и равенства в западном обществе, обращается к последнему члену знаменитой триады – братство. Ну, эта статья самая курьезная, и, надо признаться, до сих пор составляет главный камень преткновения на Западе. Западный человек толкует о братстве, как о великой движущей силе человечества, и не догадывается, что негде взять братство, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы то ни стало. Но оказывается, что сделать братство нельзя, потому что оно само делается, дается в природе, находится именно в природе. А в природе французской, да и вообще западной, его в наличности не оказалось. Оказалось сначала личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном «я». Сопоставление этого «я» всей природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него. Ну, а из такого самопоставления не могло произойти братство. Почему? Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не я должна хлопотать о праве своей равноценности и равновесности со всем остальным, а все-то это остальное должно быть само прийти к этой требующей прав личности, к этому отдельному я, и само без его просьбы должно было бы признать его равноценным и равноправным себе, то есть всему остальному, что есть на свете. Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна была бы это свое «я» всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но, напротив, отдать его обществу без всяких условий. Но западная личность не привыкла к такому ходу дела. Она требует сбоя, она требует права, она хочет делиться. Ну и не выходит братство. Конечно, можно переродиться, но перерождение это совершается тысячелетиями, ибо подобные идеи должны сначала в кровь и плоть войти, чтобы стать действительностью. Отсутствие подлинного братства среди нечаевцев верховенства сомнений не вызывает. Ну, вспомнить хотя бы тот пункт из катехизиса Нечаева, где возможности помощи попавшему в беду товарищу определяются соображениями конкретной выгоды или невыгоды от такого делания. О благородстве в отношениях между соратниками и единомышленниками речи быть не может. Лебезятников в «Преступлении и наказании» выразил кредо нигилистов, следуя их прагматическому эгоизму с логической последовательностью. «Все, что полезно человечеству, то и благородно. Я понимаю только одно это – полезное». Подобных идей, главное, от реального поведения их носителей, прекрасно душные Грановские не могут не прийти в ужас. Но отчего же они не предвидели этого заранее? А от того, что пребывали в реальном мире мечты. Под конец нафантазированной жизни этого старика посещает истинное прозрение. Скорее всего, именно так автор отобразил свою надежду на избавление нации от бесовской напасти. Поколение знаменитой Плеяды, внесшего соблазн в общество, начинается очистительное прозрение. Степан Трофимович перед смертью просит прочесть то место из Евангелия от Луки, которое взято эпиграфом ко всему роману, и дает свое понимание этого места применительно к российской действительности. Нетрудно заметить, что его монолог созвучен мыслям самого Достоевского, высказанным в его суждении об этом евангельском тексте в письме Майкову. «Теперь уже мне пришла одна мысль, une comparaison, одно сравнение. Мне ужасно много приходит теперь мыслей. Видите, это точь-в-точь, как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, все эти язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в нашей России и за века. Да, это Россия, которую я любил всегда, но великая мысль и великая воля осеняет ее свыше, как и того безумного бесноватого. И выйдут все бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности, и сами будут проситься войти в свиней, да и вошли уже, быть может. Это мы и те, и Петруша, и другие вместе с ним, Я, может быть, первый во главе, и мы бросимся, безумный, взбесившийся со скалы в море, и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только за это всех и хватит. Но больной исцелится, и сядет у ног Иисусовов, и будут все глядеть с изумлением. Таков жестокий выход из надуманной жизни, в которой существовало едва ли не постоянно, затуманенное мечтой сознание человечества. И большинство персонажей романа отчасти пребывает в мнимой реальности, которую каждый по-своему они создали себе собственным воображением, и это становится бедой их самих и всех тех, кто населяет пространство повествования. Не понимая реальной действительности, они все действия свои соотносят с вымыслом, а не с истинной жизнью, отчего попадают в ситуации даже трагические.